Хлыста молнии, впрочем, оказалось более чем достаточно. Хотя каст этого заклинания был медленным, ощутимо вытягивал из меня силы и требовал использования посоха, зато он давал не разовый эффект, как у того же модификатора гранат, а несколько секунд управляемой струи электричества, которой можно было хлестать куда попало, что слаймов, что летучих мышей. Это успокаивало любо-дорого. Оба вида монстров были стайными, и заклинание выкашивало их в лед, вернее, превращало лед в ползание у тех, кто выживали. В общем, конкретно боевая часть работы проблемы не представляла. Примерно сутки дворф добывал руду и проводил первичную очистку, отделяя корявые металлические самородки от камня. В итоге он погрузил все это в здоровенный заплечный короб размером чуть ли не с самого дворфа, и мы принялись спускаться. Зрелище было несколько сюрреалистичное, как он держит равновесие, но по крайней мере мне волочь эту тяжесть не пришлось. Дворф, может, и нагрузил бы меня, чтобы утащить за раз побольше ценного ресурса, но я все еще оставался его охранником, и мне было необходимо иметь возможность действовать свободно, не будучи отягощенным грузом. Спуститься с горы и вновь зашагать по земле саванны было нескрываемым удовольствием для моих бедных ног. «Вот», — сообщил кузнец, выкладывая на стол небольшой нож, с двусторонним лезвием сантиметров 15 в длину и около 3 в ширину, рыжего цвета. К нему присоединился столь же маленький молоток из того же металла, и единственный стальной предмет — швейная игла, отличная укрепленная бронза. Хоть зверье потрошить, хоть еду резать, гарантирую, что если обращаться с уважением, не сломается, и тупиться будет не быстро. Ну, глупо было рассчитывать на сталь. Я вздохнул и кивнул. Точильный камень будет? Дворф кивнул в ответ и добавил на стол маленький брусок некоего неожиданно зеленого камня. Особый дворфийский, в качестве благодарности за хорошую работу и уважительное отношение. Благословение кузни на нем. Жертвуй металлу, и будет лезвие не просто затачивать, но и восстанавливать. Я поднял бровь. Если это правда, то действительно хорошая штука. Благо, по пояснению кузнеца, это волшебное точило брало в качестве жертвы любой металл, так что даже если лутинг не подкинет ничего полезного, можно будет использовать монетки. Со слаймов выпало некоторое количество. Впрочем, это в крайнем случае, поскольку по словам все того же кузнеца в столице их можно будет обменять на местную валюту. Ракушки и бартер использовали в основном в таких мелких поселениях, в нескольких городах были в ходу металлические монеты. Он даже дал пару советов, как не позволить обдурить себя на обмене слишком сильно, и каковы курсы металлов. Еще и про стекло просветил, и еще кое о чем. В общем, горные страдания моих ног все же в итоге окупились. Пришлось даже записывать все это. Благо со слаймов выпал кусок карандаша. В общем, мой визит во второе у реки был местами утомительным, но вполне плодотворным. «Слушай, у тебя есть какие-то цели на будущее?» — осведомился я у гримуара. «Если что, хотелось бы учесть их в своих планах. Я, к слову, не спрашивал, ты вообще помнишь свое прошлое, а то я вот не очень». «Смутно», — признался Вейс. «Различные практические знания целы. Но когда пытаюсь вспомнить общую картину своего прошлого, туман, хмм, протянул я, есть определенное подозрение, но это не сочетается с моей собственной амнезией, или, возможно, может статься, это эффект смерти и возрождения, пробормотал я, или, и эта гипотеза куда более неприятна, мы с тобой на самом деле созданы без прошлого, возможно, на основе некого реально существующего человека и артефакта». Мы помолчали. «В любом случае, что насчет будущего?» — повторил я через несколько секунд. «У тебя есть какие-то желания, интересы? Не могу же я фокусироваться исключительно на своих. Скажу, если будут хотя бы какие-то зацепки», — произнес гримуар. «Сейчас нет смысла об этом говорить. Хух, интригует. Но лезть в душу не собираюсь. Все-таки совершать добрые дела довольно проблемно. Вот злые, легко, знай себе, делай гадости. Ну, у этого есть последствия, конечно, но возможностей для такого куда больше. Были бы у меня способности целителя, или еще какая-то прикладная магия. Увы, но квестов убить крыс в подвале или, еще лучше, уничтожить группу слаймов никто не давал. Вообще никаких не давали, собственно. Спрос на боевую магию был весьма невысок, что так-то хорошо, но оставляло меня без возможностей поднакопить белой кармы. Так что в ожидании попутки я ограничивался охотой на слаймов без квестов и лутингом всего пригодного для этого. Что до попутки, ожидаемо, никто из второго у реки в столицу не собирался. По большому счету, они вообще предпочитали держаться от местного царька подальше, не считая себя его подданными. Однако в более-менее нужном направлении у местных имелась делянка, хотя я толком не понял, что и где именно они добывали. Суть та, что часть пути можно будет проделать вместе. Безопаснее и для них, и для меня, а если кто-то нападет, еще и будет возможность заработать карму. Я поймал себя на том, что у меня изрядно прибавилось уверенности в своих силах. Очевидно, они, мои силы, ограничены, тролл и тому свидетель, но все же постоять за себя и смыться, если припрет, я с помощью гримуара очень даже в состоянии, как и прикрыть других. Главное, осторожнее использовать молнию, я-то глаза закрою, а вот других может ослепить. Попавшийся в лутинге металлический мусор я использовал для испытания точила. Оно впитало кусок металла, и когда я провел им по еще одному, намеренно надломленному, трещина стала постепенно затягиваться. Экспериментальным путем, без использования идентификации, удалось выяснить, что штука эта безусловно полезная, но весьма ограниченная в возможностях. Ей по силам починка трещины мелких скалов, не больше того. Впрочем, при аккуратном обращении с инструментом этого вполне достаточно для неограниченного срока службы инструмента. Сэкономленную идентификацию пустил на бутылку с искрящейся водой, и правильно сделал. Чистая вода придает силы и очищает организм, ослабляя низкоуровневые яды, болезни и проклятия, если сформулировать переданное заклинанием в словах. Эффект на самом деле очень слабый, но все же, а маленькие светящиеся кристаллики оказались крошечными камнями душ. Похоже, прямиком из тез, и вероятно бесполезны без заклинания захвата душ, да и с ним. Хотя, можно будет попробовать загнать какому-нибудь ювелиру, или магу. К тому моменту, когда неделя закончилась, троица местных охотников, собирателей, не уверен, кто они там. В любом случае, когда подошел конец отмечаемой гачей недели, мои потенциальные спутники были еще не готовы, а я едва смог накопить 30 кармы. Копить дальше смысла не было, так что, заклинание Сукунда, Шин Мегамитенси Персона, применяется немедленно. Слабое проклятие замедления, в стопку к исцеляющему дя и ослабляющему сопротивляемость смрадному дыханию. Артефакт счастливой 10-центовик Скруджа Макдака, утиные истории, доступно в хранилище. ХМ, понятия не имею, будет ли эта монетка приносить удачу мне, но определенно не повредит. Как припоминается, в мультфильме некими мистическими свойствами она таки обладала. Ну и, третий раз, счастливый. Школа магии священник, двойной круг, Ексиле. Применяется немедленно. Я тоскливо прошелся по списку доступных заклинаний. Общеусиливающее благословение, лечение яда, общеослабляющее проклятие, магический свет, нанесение ран, призыв духа, магия передвижения гор, в действительности ничего столь пафосного, но все же полезно, заклинание очарования врага, заражение болезнью, ну и в довесок пробуждение, от сна или бессознательности, а не сверхспособностей. Я хотел что-то полезное, прикладное, ну, вот, тут есть кое-что, и все это требует маны. В следующий раз нужно будет крутить с монеткой в руках. 9. С монеткой в руках я подошел к воротам. Стена вокруг местной столицы, мягко говоря, не впечатляла. Каменные фортификации, куда там, то, что я видел перед собой, определенно не предназначалось для защиты от осады, по крайней мере всерьез. Скорее, это было местной версией поселкового частокола. Судя по тому, что я успел увидеть, пока добирался до входных ворот, разные участки стены еще и были выстроены в разное время по разным методам. Где-то это были врытые в землю бревна, обмазанные глиной, где-то участки кирпичной кладки, где-то и вовсе просто земляной вал. И все же это было очередным шагом вперед в плане прогресса цивилизации. До столицы, что-то вроде Джамбучинга, или в переводе «большой город», я добирался почти неделю. Мог бы и быстрее, на самом деле, но отвлекался на лутинкой попытки как-то продвинуться в использовании ки. С этим, к слову, была, можно сказать, подвижка. Я нашел пару тем на форуме Союза Героев. Правда, были некоторые сомнения, что тамошние рекомендации будут работать для меня, и пока что заметного прогресса не было, но там и предупреждали, что оно дело не быстрое, требует настойчивости и упорства. Даже если кажется, что результатов нет, следует продолжать, что я и делал, но это отнимало время. Путешествие, в целом, было гладким, хотя и были нервные моменты, например, когда мной заинтересовался лев. Впрочем, его удалось отпугнуть ударом молнии. Драпал кошак стремительно. Или взять неведомую хрень, похожую на летающего синего осьминога, лопнувшего под обстрелом из гримуара. От капель темно-синей жидкости, не факт что крови, шел дым, а растения, на которые она попадала, увидали и иссыхали на глазах. Охота на слаймов вообще была скорее развлечением, и источником какого-никакого лута, тем более монетки мне в городе понадобятся. Вообще, как я погляжу, этот мир довольно мирный. Монстры попадаются, не без этого, но именно что попадаются. Стычка с ними, не норма, а особая ситуация. Не, оно случается, и погибают люди время от времени, но вообще-то местные живут невыживаем в окружении монстров. А ну, бывают с ними проблемы, но в целом живем нормально. Больше проблем из-за неурожая, или того, что он и монстры уносит скот. Блин, по словам шамана, некоторые поселения вообще сотрудничают с теми монстрами, что поумнее, отдают тем скот, а они защищают источник пищи. То ли крышевание, то ли начальная стадия приручения. Если верить все тому же шаману, бывали и более близкие контакты, вплоть до родов с примесью нечеловеческой крови, но тут уж я не знал, сколько в том истины. Слишком схожи с типовыми земными мифами. В любом случае, несмотря на отвлечение и не слишком точные указания пути, я добрался. Теперь предстояло, пожалуй, самое сложное. Ворота охранялись, без кавычек тут не обойтись, парой карикатурного вида стражников, в кожаных, скорее символических, поскольку оставляли живот открытым, на грудниках и аналогичных юбках. Они сидели на табуретах по обе стороны проема в стене, никакой опускной решетки, просто большая толстая деревянная дверь, обитая металлом, прислонив копья к стене. Еще у них имелись более близкие к руке дубинки. Тот стражник, что слева, был маленьким, толстеньким, но с на удивление мощными руками. Правый, напротив, был высоким, сухим и выглядел сонным, а еще моя духовность ощущала в нем, или скорее на нем, искорку чего-то сверхъестественного. Зрелище летающей книги заставило их обоих несколько собраться. Отношение к магам тут было опасливо уважительным, а подобное сопровождение очень наглядно демонстрирует мой статус. Имелись, правда, свои тонкости, но сейчас это было не актуально. Вы в большой город, почтенный, осведомился долговязый. Могу я узнать, по какому делу? Я в духовном путешествии, ответил я, ищу свое место. Не совсем правда, но и не ложь. Про свое место так и вовсе никакого лукавства. Могу я узнать ваше имя, почтенный, осведомился тот же стражник, чиркая что-то угольком на тонкой дощечке. Он еще и грамотный, я на секунду задумался. Да вроде нет никаких причин скрывать свое имя. Разве что существует какая-то магия, работающая с именами. С одной стороны, это попахивает паранойей, с другой, лучше перебдить, чем потом жалеть. Ну и чтобы не путаться, если уж буду так представляться. Если настоящее имя Павел, то представлюсь Петром. Буду, возможно, первым Петром в этом мире. Петр Первый, произнес я, и не подскажут ли мне любезные стражи, где я могу найти ювелира, и как странствующий маг может здесь заработать. Как ни странно, со вторым вышло проще, чем с первым. Профессионального ювелира в этой, с позволения сказать, столице просто не было. Были пара колдунов, практикующих нечто с использованием самоцветов, был король, собирающий отдельные приглянувшиеся ему камни, и были иноземные купцы, скупающие цветные камушки и жемчужины. Со всеми ними были свои сложности, так что попытку продать камни душ пришлось отложить на потом. А вот с работой. Когда я услышал, что предлагает стражник, у меня снова возникло чувство, что я не просто в шаблонном фэнтезийном мирке, а в шаблонном мирке конкретно по мотивам японской попаданческой фэнтези. Мне предлагалось идти трудоустраиваться в гильдию приключенцев, ТМ. Впрочем, лишь бы платили. Гильдия располагалась в припортовом районе, где обитала большая часть довольно немногочисленных иноземцев. О, забыл упомянуть, большой город был портовым. Собственно, именно благодаря нахождению на берегу моря его было относительно просто найти. Пожалуй, еще стоит отметить, что город и сам напоминал свою стену, такой же лоскутно залатанный, собранный из разных фрагментов разными людьми в разные времена. Там и тут можно было увидеть руины более древних конструкций, фундаменты, остатки стен, а то и почти целые строения, к которым пристраивалось что-то свое. Похоже, когда-то здесь было нечто куда более впечатляющее, но сейчас имеем то, что имеем. Внешний вид большинства зданий соответственный. Сложенное из разносортных камней здание гильдии, окруженное собственной стеной, что выглядело понадежнее городской, на этом фоне выглядело, пожалуй, солидно. Внутри это была классическая фэнтезийная таверна. Столы, лавки, на которых сидит, обедая и разговаривая, народ немногочисленный народ. А у дальней стены, на которой висело несколько дощечек с текстом, за отдельным столиком устроился первый увиданный мной в этой стране белый человек. Непримечательного вида мужчина средних лет, довольно крупный, но умеренно, с короткой рыжей бородой и такими же волосами. На столе перед ним стояли кувшин, кружка, миска с каким-то мясом вперемешку с овощами, и лежал большой камертон, ручка длиннее, металлическая вилка короче жезл, возможно, странноватого вида, таки жезл. Мужчина оказался а. магом, б. вышибалой заведения, в. его главой, г. местным представителем международной организации гильдия приключенцев-авантюристов, д. и ее инструктором, а также экзаменатором. Такое сочетание множества должностей в одной персоне объяснялось просто. Гильдия появилась здесь недавно, и доверенного персонала ей не хватало. Все же, в какой-то мере развернуться они уже успели. «Интересная вы личность», – задумчиво произнес гильдиец. Мужчина называл себя Йохан, и в настоящий момент мы устроились в отдельном кабинете за столом с едой. Хозяин угощал, яда я не обнаружил, так что было бы глупо отказываться. Не поймите неправильно, гильдию не интересует прошлое членов, но согласитесь, вы вызываете интерес. Не местный и маг, этого уже достаточно для любопытства. Я пожал плечами. У меня странные обстоятельства. И, аналогично, не поймите неправильно, но хотелось бы не тянуть беседу. Я с вами общаюсь благодаря заклинанию, и когда оно выдохнется, ну, сегодня я его повторить не смогу. А мне еще жилье искать. Это решаемо, но не затягивать, так не затягивать, Йохан кивнул. И, кстати, я могу сдать вам комнату для ночлега, в кредит. Буду признателен, я кивнул. В итоге, благодаря сэкономленному на поисках жилплощади времени, я выяснил не только правила гильдии и принципы ее работы, но и толику истории. Изначально это была банальная гильдия наемников, но с ходом времени она претерпела изменения в сторону больших легальности, универсальности и официальности. Сейчас это уважаемая международная организация, признаваемая правительствами чуть ли не всех стран мира, позволяющая направлять энергию пассионарных авантюристов в общественно полезное русло. При этом в нее легко вступить, и также просто вылететь. Гильдия ведет счет заслуг и проступков членов, и если последние превышают, нарушителя исключают. В зависимости от тяжести перевеса могут со штрафом, в исключительных случаях доходит до ликвидации. Белая и черная карма. Как знакомо, магические жетоны членов тоже имелись, но в отличие от присутствующих в моей памяти шаблонов, эти имели весьма ограниченный функционал и выдавали их только достаточно высокоранговым гильдийцам, начиная с серебряного ранга. Новички, ничем себя не проявившие и не имеющие особых талантов, имели деревянный, затем шла медь, сталь и только после этого оное серебро, затем золото и наконец мифрил. Технически был еще адамант, но легендарные единичные авантюристы, достигшие этого уровня, были больше аристократами, чем приключенцами, и вообще стояли на особицу от любых рангов и уровней. Меня, ввиду наличия магических способностей, сходу записали медным, с возможностью экзаменации на стальной ранг, но экзамен платный, да и в целом было резонно сперва присмотреться, что и как на личном опыте. В любом случае, меня накормили, выделили койко-место. На следующий день возьмусь за работу. Под городом имеется древняя канализационная система, в которой водятся слаймы, гигантские крысы и неизвестно что еще. Я ничуть не удивлен. То, что я в гильдии единственный маг помимо ее босса, было уже более удивительно. Ну, если точнее, имелись парочка недомагов, способных на простейшие трюки на уровне ДДшных заговоров, только без возможности применять их неограниченно, и пользователей амулетов. Но на их фоне даже я смотрелся выдающимся чародеем. С другой стороны, эти завистливо поглядывающие в мою сторону ребята неплохо компенсировали магическую слабость энергичным маханием холодным оружием, с чем у меня было никак. Не то, чтобы моя неспособность к таким вещам меня сколько-либо удручала. Я быстро нашел свою нишу. Истребление расплодившихся в канализации слаймов, на которых администрация города давала подряды, которые почти никто не брал. Без владения подходящей магией бороться с магическими слизнями приходилось при помощи факелов, что было не особо эффективно. При этом некоторые слаймы могли плеваться кислотой или токсинами, отдельные виды взрывались. Прибавьте некомфортные условия канализации, где легко заблудиться и просто неприятно находиться, не слишком высокую оплату, и становится очевидно, отчего с зачисткой были такие сложности. Для меня, однако, это было не идеальной работой, далеко нет, но очень неплохой. Истребление слаймов не давало черной кармы, но давало лутинг, с которого то и дело падали медные монетки, помимо других предметов разной степени бесполезности. Рассеиватель позволял легко истреблять малоуязвимых тварей с безопасного расстояния. Некоторые сложности были только с освещением, но факел и горсть камушков души обеспечивали более-менее приемлемый источник света, который при нужде можно было дополнить и огнем магии крови. Ну и не стоит забывать об аурном сканировании, которое хоть и давало не зрение, а снимок местности, но видимость при этом была существенно лучше. В общем, ничего удивительного, что уже через несколько дней меня начали называть истребителем слаймов. «За нами следят», — сообщил гримуар. «Я заметил», — ответил я. Аурное сканирование на самом деле не засекало живые существа напрямую, но они, видимо, поглощали магический импульс, поскольку оставляли в получаемой картинке черные пятна, и соответственно тоже были достаточно заметны. Хотя в случае помещения из-за многократных отражений импульса от стен было сложно определить точное местоположение, особенно когда живые существа держатся на расстоянии, сам факт следования кого-то за нами я заметил. Есть версии, кто это? Нет, я только слышу присутствие чьих-то мыслей и внимания. Ничего конкретного. Я кивнул. Хм, что бы это ни было, не вижу смысла рисковать, проверяя, где там у нас ближайший выход. Карту канализации можно было купить, но ввиду наличия у меня собственной бумаги, а у гримуара, некоторых грубых навыков картографирования, я составил собственную, не сильно хуже предлагаемой, зато бесплатную, и пополняемую с каждым выходом. Финансовый вопрос оставался больным, так что каждая монетка в счет. Увы, боевые маги вне войны зарабатывают мало. По крайней мере, если не хотят рисковать и нарушать законы. Учитывая, что проблему ориентирования в канализации решать приходилось не мне первому, там имелось изрядно отметок на стенах, благодаря которым было легко определить, где находишься сейчас, и соответственно быстро определить, где выход. Однако, я только и успел дойти до ближайшего бокового коридора, если руины на поверхности и не были достаточно очевидным свидетельством исчезнувшего величия этих мест. Широкие, разветвленные, и до сих пор крепкие туннели канализации говорили об этом с предельной очевидностью, когда сзади послышались крики и визг. Очевидно, следовало поднажать к выходу. Это резонно, правильно, полностью соответствует парадигме. Поэтому то, что я остановился и развернулся, шло против моих убеждений и принципов действий. Пожалуй, единственным сдвоенным аргументом в пользу столь тупого поступка было знание о существовании кармы. Не знаю, идет ли она мне в целом, не только в гачу, но даже если только, невмешательство в такой ситуации определенно принесет свою порцию черной. Так что я убеждал себя, что только проверю, возможно там само все решится, а если и вмешаюсь, то по минимуму. То, что болезненный вскрик походил на девчачий, не аргумент в принятии решения. Как и возможная благодарность, честно, разве что самую малость. Четверо молодых негров пытались отбиваться дубинками от изрядного размера крыс, коих имелась стая в добрые пару десятков экземпляров. Вернее, трое калашматили грызунов-переростков, как могли, прикрываясь разлетающимися в клочья щитами из оплетенных лозой досок, а четвертая, сложно было сказать наверняка, швыряла в крыс мешочки, разлетающиеся какой-то пылью. Увы. Чем бы ни было ее химическое оружие, заметного эффекта оно не оказывало, будь тому причиной охватившие крыс бешенство или то, что они были мокрыми. Наверху недавно прошел дождь, который у моря бывали и не в сезон, и в канализации было больше воды, чем обычно. Я прикинул ситуацию, вздохнул и применил припасенное заклинание. «Закройте глаза». Не знаю, послушались или нет, но в любом случае эти четверо стояли на каменной дорожке спинами ко мне, так что тяжелого вреда избегут. Разряд молнии ударил не в крысу, а в воду под ее ногами. Даже сквозь закрытые веки можно было заметить, что по поверхности воды во все стороны пробежали усики электричества. Изрядную часть крыс, если и не убила на месте, то парализовала. Не всех, очевидно. Но я уже концентрировался на создании хлыста молний, превращая собственные силы в магическое типа электричества. Несколько ринувшихся ко мне крыс были весьма проворны, но я уже имел опыт стычек с ними, и хлестнул управляемой молнией. Использовать одновременно с этим заклинанием гримуар мне не удавалось, но он при необходимости мог таки использовать свою магию и сам. Другое дело, что я предпочитал избегать ее использования при свидетелях. Все же темная магия, к ней тут отношение либеральное, но все же, к счастью, это и не понадобилось. Хлыст зацепил таки всех грызунов, избравших меня своей целью. Правда, заодно я зацепил и людей, но это было намеренно. На самом деле, хлыстом молнии, полагаю, вполне возможно убить человека, но не одним касанием, по крайней мере на моем уровне, а вот на некоторое время вывести из строя, вполне. В конце концов, они зачем-то преследовали меня. Добить оставшихся крыс было несложно. Мой первый удар молнии оказался весьма успешным, и вывел из строя большую часть стаи. Кстати, на туши, и особенно на живых крыс есть свои покупатели, главное как-то собрать и дотащить. «Благодарю за помощь, почтенный», — произнес все-таки не девушка. Увы, на самом деле, вблизи эту четверку я более-менее узнал. Так-то я почти не контактирую с другими членами гильдии, да и они не особо контактируют друг с дружкой вне своих команд, но народу там достаточно немного, чтобы всех более-менее знать. Конкретно этот парнишка, внук какого-то шамана из глубинки, которому теплого семейного места то ли не светило, то ли он просто сам решил покорять столицу, но в любом случае он был одним из тех нескольких гильдийцев, у которых имелись зачатки маг-способностей. «Угу», — ответил я, сохраняя дистанцию, — «и не заставляйте меня жалеть о содеянном. Зачем вы шли за мной?» Горе приключенцы переглянулись, и я напрягся, готовясь контратаковать. «Добрые дела, как известно, редко остаются безнаказанными». Однако вместо этого недошаманенок звучно хлопнул себя двумя руками по щекам и поклонился. Его напарники тоже низко склонились. «Это все мое любопытство, почтенный», — признался похожий являющийся лидером команды, несмотря на самый юный среди них возраст, парень. «Хотел взглянуть на ваши методы, надеясь чему-то научиться. Прошу простить, духи уже наказали меня». Он кивнул в сторону крысиных тушек. Я хмыкнул. «Если не врешь, не вижу большой проблемы. Секретных секретов в этом нет, я просто использую свою магию». «Могу я спросить?» – осторожно произнес парень. Я пожал плечами. «Давай уж, за вопросы, я хотел сказать не бьют, но потом вспомнил, что в средневековье могли в принципе и убить. Обид не держу, пока не было намерения их причинять. Почему вы занимаетесь такой ерундой, с вашей-то силой?» Я снова хмыкнул. «Ну, для начала, у меня свои счеты к слаймам, можно сказать. Да и, вообще, ладно, ребятки, раз уж так все вышло, давайте-ка чуток поработаем вместе. Один я всех этих крыс не утащу, мы их и вместе-то не утащим». Уволокли в итоге почти всех, в несколько заходов. Деньги, конечно, не то, чтобы большие, но практически халява же. Крыс, если что, скупают не на разделку, а на магические надобности. Местный шаман, отвечающий за защиту города от проклятия и болезней, постоянно нуждается в жертвах, и крыса ему вполне подходит как заменитель более дорогих кур и свиней. Ну, во всяком случае я так понял. Понятное дело, он не выдавал мне подробностей своего ремесла. Изначально так вообще отнесся с изрядной настороженностью, почти враждебностью, но когда понял, что мои интересы с его пересекаются только в плане продажи ему потребного ресурса, отношения потеплели до рабочего нейтралитета. Расслабляться этот мелкий кривоносый старичок не собирался, но платил исправно. В общем, учитывая, что несколько штук удалось таки притащить живыми, инцидент оказался достаточно прибыльным. Даже игнорируя карму, иногда добрые дела таки окупаются. Ради кармы, к слову, я даже поделился деньгами с четверкой негров-приключенцев, хотя конкретно они таки скорее авантюристы. И все же свои последствия инцидент имел, хотя я не мог определиться, оно все-таки к лучшему или к худшему. Когда на следующий день после инцидента шаманенок проставился в благодарность, заказав мне обед с выпивкой, я воспринял это спокойно, обычная благодарность, я и сам мог бы так сделать. Даже, в качестве жеста ответной вежливости и доброй воли, предложил им разделить со мной стол. Товарищи недомога, к слову, держались зажато, только что не дергались при каждом взгляде на них, а сам мелкий, подчеркнуто уважительно и почтительно. Такое впечатление, что немного живительной молнии оказалось для них весьма стимулирующим опытом. А после этого состоялся разговор с гильдмастером. «Я слышал, вы выручили команду Калагана», — заметил он, что звучало совсем не как вопрос. В этот раз, к слову, он пригласил присоединиться за его столиком в общем зале, а не в личном кабинете. Я пожал плечами. «Вроде того, а не стоило», — глава усмехнулся, и вместо ответа на вопрос, который, похоже, счел риторическим, продолжил. «И при этом воспользовались впечатляющей магией. Я снова пожал плечами. Да не то, чтобы. Просто молния в воду, и накрыла большую часть стаи. Уж вам ли не знать?» Я кивнул на его жезл. Гильдмастер был магом молнии, и хотя впечатление было такое, что он владеет всего одним заклинанием, похожим на мой хлыст молнии, но использовать его мог по-разному, регулируя в довольно широких пределах. Обычно ограничивался показательным посверкиванием, но при нужде использовал и как шокер, или тазер. Даже со скидкой, того, что вы продемонстрировали, достаточно для стального ранга, если не серебряного, заметил гильдиец. Почему бы вам не пройти экзамен? Деньги, пояснил я. Плюс пока что не вижу нужды. В ближайшее время не планирую прекращать охоту на слаймов, а для нее вполне достаточно медного ранга. Хмм, протянул гильдмастер. Что скажете, если я предложу пройти экзамен бесплатно и подкинуть неплохую работу, если его успешно пройдете? Я задумался. Если оно бесплатно, то вроде как нет причин отказываться. А вам в этом какой интерес? Осведомился я. Версии есть, но лучше выслушать его. Престиж отделения, пояснил глава. Высокоранговые члены – это репутация и возможности. Ну и очевидный процент от более высокооплачиваемых заданий. Ожидаемый ответ – «Да», я кивнул, «в принципе, согласен, но я, как бы странно это ни звучало, не авантюрист, так что не ожидайте, что буду браться за опасную работу». Он кивнул, экзамен был предельно простым, поскольку неформализованным. Точнее, у гильдии имелась формализованная система экзаменов на ранг, но глава отделения имел право проводить их по своему усмотрению. Простор для коррупции, конечно, но если какой-то дебил готов платить за то, чтобы ему поручали работу не по способностям, мир его праху, и прибыль гильдии. В любом случае, мне было достаточно продемонстрировать мою магию, или, скорее, магию, поскольку гильдмастера интересовала та молния, что я применил против крыс. Чуть подумав, я продемонстрировал их хлыст. Пусть меня считают магом молний, как и гильдмастера. Если что, остальной мой арсенал станет сюрпризом. Ну, что я вам скажу, задумчиво произнес гильдмастер по итогу, уточнив, что жахнуть молнией я могу трижды подряд. В принципе, вы проходите по нижней рамке серебра, так что могу выдать этот ранг, но обязан спросить, хотите вы его получить, или предпочтете ограничиться сталью. Все же в ранговой репутации есть и свои минусы, временами, а я не хотел бы потерять весьма перспективного члена, будь то из-за задания не по силам или из-за других причин. «Вроде переманивания», — хмыкнул я, — «но вопрос хороший, и, пожалуй, доверюсь вашему опыту. Что советуете?» Мужчина, не спеша отвечать, задумчиво погладил свою бороду. «Берите серебро», — «наконец», — произнес он, — «все же это больше возможностей для вас и престижа для нашего отделения гильдии». Я кивнул, — «хорошо, 10, хорошо». Я блаженно закрыл глаза, расслабившись всем телом. После получения серебряного ранга Йохан, как и обещал, подкинул мне легкую и выгодную работу. Не без тонкостей, примешано, по ходу, только политики, но в общем, я посчитал, что оно того стоит, благо деятельность гильдии в любом случае не проходит мимо местной политики. В любом случае, мне подрядили охрану одного заморского купца. Если точнее, от меня требовалось сопровождать его несколько дней, включая визиты к торговым партнерам, и демонстрировать свою магию, особенно во время он их визитов. Местные определенно впечатлялись, что принесло мне ряд бонусов. Собственно, один немаловажный шел авансом, и частично даже не как оплата, а как требование нанимателя. Я смог привести себя в представительный вид, посетив цирюльника, портного и получив доступ к купальне. Кайф, словно вернулся в другую жизнь. Я потер глаз, смахивая слезу, собрался и взял себя в руки. В любом случае, суть была определенно не столько в охране, если вообще в ней, сколько в демонстрации сил гильдии и местных европейцев. К слову, почти действительно таковых, их материк называется Еврос, генерик фэнтези, да, моя европейская внешность позволяла подать меня в нужном свете, как одного из заморцев, магия, продвинуть интересы купца в общем, все понятно, а то, что я старался быть вежливым, и по возможности помогать окружающим, наставление, угу, кажется, только пугало местных, вероятно, дело в сломе шаблона, все непонятное, опасно, как-то так, а вежливый с окружающими маг, это нечто непонятное, в любом случае, наниматель остался доволен, и в качестве бонуса позволил оставить себе достаточно неплохую, тем более в сравнении с предыдущей, одежду, и договорился о скидке на пользование купальней. Кайф, не устану повторять, вероятно, только пробомжевав среди диких зверей без ничего можно оценить всю прелесть банальной ванной, даже со скидкой она стоит ощутимых денег, но стоит того, благо кое-какие деньги у меня наконец появились, даже постоловаться нормально хватит на какое-то время, к хорошему привыкаешь, временами с первого раза, получив возможность прикоснуться к приемлемому уровню жизни, я поневоле задумался о том, чтобы перейти на более высокий уровень заработка, пусть даже более опасный. У меня имелась фора по времени деньгам, но с переселением в приличное жилье, с хорошим питанием и сервисами вроде купальни надолго этого не хватит. Даже с учетом того, что еще одну дропнутую со слаймов стеклянную бутылку удалось неплохо продать через все того же купца, и есть хорошая вероятность, что дропнется еще одна-две слаймов, на самом деле, из-за моей охоты становилось ощутимо меньше, а хоть что-то луталось далеко не с каждого. Так что этот источник финансов скоро покажет дно, но рисковать, ладно, у меня на такое есть стандартный аргумент. Прокручу гачу, а там виднее будет. В усилиях собирать белую карму приходилось идти на ухищрения, вплоть до того, что я стал напоминать себе некоего начинающего супергероя. Патрулировал улицы, начиная с окрестностей гильдии, в поисках возможностей. Были бы кошки на деревьях, снимал бы, но чего нет, того нет, как и старушек, которых нужно перевести через дорогу, можно сразу группой. Однако были другие возможности, вроде потенциальных драк или ограблений. Если попадалась подходящая под мои силы ситуация, я нет, не вмешивался. Просто демонстрировал толику своей особой личной магии, чего обычно хватало, чтобы потенциальный конфликт рассасывался сам собой. А еще я обнаружил имеющуюся в моей гаче возможность доната, милостыня. Впрочем, денег у меня было не так много, чтобы ими разбрасываться, и кормить профессиональных нищих я не собирался, так что этим пользовался аккуратно. Собственно, вместо денег делился едой, и один раз, целебной травой с лутинга. Вы, часом, не жрец Салонера, осведомился Йохан. Одним из следствий повышения статуса стало то, что гильдмастер время от времени приглашал меня за свой стол, поговорить и перекусить вместе. Все та же демонстрация статуса, плюс общность электромагии тоже несколько сближала. «Нет, впервые слышу», — ответил я. «Что за божество?» «Жаль», — гильдмастер цыкнул. 10 монет я проиграл», — выходит. «Салонер, хранитель чистоты и добродетели, если попросту. Он, правда, своих слуг силой огня обычно наделяет, не молнии, но в общих чертах похожи. Вы, насколько я вижу, действуете вполне в его доктрине. Со стороны посмотреть, натурально жрец Салонера, наделенный благодатью. Перехваливайте, я не настолько хорош», — ответил я. Гильдмастер странно хмыкнул. «Как бы там ни было, несмотря на странные взгляды окружающих, я сумел, избегая серьезных проблем, накопить к концу недели 60 белой кармы. Это было тяжело. Пожалуйста, пусть там будет хоть что-нибудь полезное. Школа магии ветер, тацтиц сагре, применяется немедленно. Собери все школы и стань архимагом, теоретиком. Призыв Эмиль, Нир, реплицент гесталт, доступно в хранилище». Это заставило меня остановиться, и гримуар очевидно заметил что-то. «В чем дело?» — осведомился он. «Выпало что-то особенно странное, не то, чтобы странное», — пробормотал я, умолк, пытаясь сообразить, как это лучше подать. «Хотя, ты знаешь некоего Эмиля, из твоего мира?» Теперь уже и гримуар умолк, переваривая. «Да, наконец», — произнес он. «Несчастное дитя, жертва злой шутки судьбы и хороший товарищ, хух, редкая эмоциональность». Описание гачи было скудным. Одаренный мальчик, плод военных экспериментов, прошедший метаморфозу и получивший в наследство от сестры магические силы, которые использовал для поддержки товарищей. Так что, «Можно подробнее?» – осторожно осведомился я. Виз снова умолк на какое-то время. «Наконец, это длинная история, и я не могу назвать ее приятной. На самом деле, я предпочел бы вовсе не вспоминать о тех событиях, но раз уж судьба снова так ухмыляется, блин, рассказ гримуара вогнал меня в депрессию. Если попытаться изложить кратко, и без депрессивности, если такое вообще возможно, получается так. Этот паренек Эмиль был одним из детей эксперимента по созданию биологического оружия. Пожалуй, использование магии для военных нужд и, оказывается, родина гримуара на самом деле одна из версий моей собственной земли. Просто он из будущего, очень хочется надеяться, что альтернативного. В любом случае, Эмиль, или номер 7, был одним из двух выживших успешных результатов проекта, изрядно переживших своих создателей. Побочным результатом эксперимента стала остановка старения, вроде как, причем не просто остановка, но и бессмертие. Вторым успехом была его сестра Халуа, номер 6. Если точно, она и была успехом проекта, в то время как Эмиль был скорее подстраховкой для ее контроля. Халуа получила полноценную магию с широким спектром возможностей, в то время как Эмиль – способность окаменения взглядом. Увы, успех не значит все хорошо. Взгляд парня был неотключаемым, так что ему пришлось носить повязку на глазах, а его сестра, она превратилась в нечто. Кажется, гримуар старательно избегал слова «монстр». Вдобавок она обезумела, что можно понять, и в итоге горе экспериментаторы запечатали ее, приковав к стене. После ряда событий Вейса и его команда, включая Эмиля, нашли эту жертву экспериментов и были вынуждены сразиться с ней. Под конец она пришла в чувство достаточно, чтобы попрощаться и передать брату свою магию, необходимую для снятия окаменения с девушки, которую вынужденно пришлось превратить в камень, и вообще контроля над его силой. Как говорится, горько-сладкая концовка, только нет. Оно было бы, если бы этим и ограничилось, однако судьба все еще оставалась садисткой. Полученная магия трансформировала пацана, превратив его в куклу-скелет. О, и даже это еще не все. Под конец злоключений Вейса и его товарищи Эмиль, всячески помогавший своими новыми способностями, прикрыл их от взрыва, пожертвовав собой. Очень добрый, не теряющий человечности мальчик, не заслуживающий своей судьбы. Прямая цитата Вейса. «Энда, у меня только что появилась новая цель», — мрачно произнес я. «Я точно знаю, что реинкарнация и переселение душ возможны. И я, блин, приложу усилия, чтобы найти способ вернуть ему человеческое тело. Нахрен такую судьбу? Но призывать пока что». Я помотал головой. «Сперва найду какие-то зацепки. И, Гача, удружи в этом. Кармическое воздаяние, это же твое, а он определенно заслужил. Школа магии, магия самоцветов, на Суверс, применяется немедленно. Это намек, у меня есть несколько камушков душ, в этом направлении есть некие перспективы, или это просто случайность, а я слишком глубоко рою». По описанию Гачи, эта магия просто позволяет сохранять в самоцветах магическую энергию и готовые заклинания, по крайней мере на базовом уровне. ХМ, артефакт, перо договора, Валкарии профили, Цвинантов Хеплуме, доступно в хранилище. М, и снова похоже на некий намек, но непонятно, на что именно. В любом случае, артефакт могущественный и изрядно мерзкий. Зачарованная богиней загробного мира Хельперо Валькирии, позволяющие приносить в жертву товарищей, получая за это некие способности. Приносимые в жертву получают прилив сил, пробуждение той же самой способности, но умирают до конца дня. Вот уж что я точно использовать не собираюсь. Хотя, конечно, обстоятельства могут быть очень странные, но, нет, нафиг, буду у вулкана, выкину нахрен, чтобы не бесило самим своим существованием. Особые способности, способность превращать ногти в когти и обратно. Применяется немедленно, без комментариев. Школа магии маг, 5 круг, Ексиле. Применяется немедленно, совсем без комментариев. В общем, вместо каких-то бонусов этот сеанс Гачи принес лишь горечи. Ну, когти не совсем бесполезны, наверное, но как-то не хочется, чтобы приняли за оборотня, или там одержимого. А значит, работать, работать, и снова работать. И, ХМ, есть у меня одна идейка. Идея была простой, неоднозначной, но довольно перспективной. Я знаю уже изрядную кучу разнообразной магии, причем знаю весьма неплохо, как опытный в теории и практике маг. Да, использовать не могу, но знать-то знаю. Так почему бы не попробовать использовать эти знания? Их можно и продать, и обменять на что-то, и еще как-то использовать. Однако, чтобы это сделать, сперва нужно убедиться в том, что их возможно использовать, что они вообще могут работать у кого-то кроме меня, после получения маны. К сожалению, основной и в общем-то единственный кандидат на тестирование, недошаман Калаган, умотал со своей командой на какое-то задание за городом. И прежде чем он вернулся, на тебя пришло персональное задание, сообщил Йохан. Нормально для серебра, но тут рисковатый старт. Я поднял бровь, бросив в рот жареный хвост какой-то крупной ящерицы. Неплохая хрень, на самом деле. Интересно, в этом фэнтезийном мирке есть ящерицы, которых именно разводят на сбрасываемые мясные хвосты? В смысле, осведомился я, проживав. Гильдмастер ткнул большим пальцем вверх, от его величества Корнжевернувшего. Хух, и правда рисковато, я нахмурился. Чему обязан, и чего ему от меня надо, известно. Йохан поморщился. Полагаю, показательное выступление оказалось успешнее ожидаемого. Плюс ты сам создал себе странную, но изрядную репутацию, так что тут может быть что угодно, от простого любопытства до попытки вербовки. Угрозы быть не должно, но если что, гильдия вступится. Почему странную? Удивился я. Гильдиец уставился на меня, глядя долгим взглядом. Ты вообще не представляешь, как выглядишь со стороны, осведомился он. Я нахмурился, задумался, пытаясь оценить, как маг со странностями. Наконец, предположил я, мягко говоря, хмыкнул Йохан. Скажи, у тебя какой-то обед, или все-таки следуешь заповедям Салонера? Помощь другим, дело благодатное для души, сообщил я то, что оказалось вполне себе истиной. За все в итоге есть воздаяние, и боги тут ни при чем вроде как. Я подумал секунду и решил уточнить. Слышал про карму? Гильдиец отрицательно помотал головой. Ну, смотри, суть та, что у любого действия есть последствия, любой поступок оставляет след на душе, и все это сказывается даже без вмешательства и суда богов. Это как, скажем, палка в воде, если наберет на себя всякого мусора и грязи, то потонет, а если от всего этого избавляться, то всплывет на поверхность. Так понятно? Мужчина задумчиво кивнул. Я знал о местных нравах уже достаточно, чтобы не опасаться говорить на темы, связанные с душой и богами. Местные в этом весьма либеральны. Некоторые проблемы можно заполучить, только пытаясь спорить с теми, кто напрямую связаны с темой, вроде жрецов, но мой по большому счету приятель хоть и почитал нескольких богов, однако человеком церковным не был, тем более жрецом. Скажи это кто-то другой, просто отмахнулся бы, но когда говорит серьезный маг, это совсем другое дело, произнес он. Эта философия часом не связана с твоими талантами, я подумал, а потом пожал плечами. Можно так сказать, как я уже сказал, добродетель, благодатна для души, а сильная душа, путь магии, продолжил Йохан за меня. Ладно, тема весьма интересная, но сейчас мы все-таки говорили о более важном. Его Величество хочет, чтобы ты завтра прибыл в его дворец. Я отправлюсь с тобой, это стандарт для подобных случаев. Хм, что мне нужно знать? Ну, нравы тут простые, не то что в наших королевствах. Так что ну, пользуйся головой. Гильдия тебя поддержит, но и ты не забывай об интересах гильдии. Я кивнул. Я ожидал, что пропуск во дворец правителя на руках у гильдмастера. Я ошибался. Кто такой? Осведомился стражник в странноватого вида доспехе, элементами которого были ракушки. У здоровяка в леопардовой шкуре через одно плечо и юбки тоже из чьей-то шкуры. Вопрошаемый высокомерно глянул сверху вниз. Он был выше как минимум на голову, и хотя снаряжен был куда скромнее дворцового стража, шкуры да копье с определенно не металлическим наконечником, но выглядел более угрожающе, чем сразу три стражника с копом. Андир с болот, страж болотных земель, избранник духов, погибель пауков, пробасил он. Стражник задумчиво посмотрел на него и кивнул. Проходи. Я озадаченно глянул на своего спутника. Здесь действительно настолько просто? Йохан улыбнулся. Да, я тоже поначалу удивлялся, но это каким-то образом работает. Хотя, когда живешь здесь подольше, начинаешь что-то понимать, и одновременно еще больше запутываешься. Например, последний заговор против его величества, хотя, расскажу позже, наша очередь проходить. Нас пропустили подобным же образом. Понадобилось только представиться, маг Йохан, гильдмастер, маг Петр I, серебряный авантюрист, и продемонстрировать магию. Либеральненько. Дворец не впечатлял. Не, ну это было ожидаемо. Каков город в целом, таков и дворец, по крайней мере, недалеко ушел. Справедливости ради, Местные старались, и даже наняли для реконструкции древнего строения заморских мастеров, разбирающихся в таком лучше, чем аборигены, у которых профессии каменщика, кажется, не было вовсе. Вероятно, для подданных его величества Карнджа, получившего прозвище «Вернувший» как раз за возвращение столицы в большой город, дворец аж о трех этажах выглядел впечатляюще, но, высказывать мое мнение вслух было бы неуважительно, и потому, несмотря на свободные местные нравы, небезопасно. Тронная зала, в которую мы в итоге попали, тронной собственно и не была. Его величество, совсем молодой еще парень, сидел, босиком, в плетеном кресле. Оно по правде сказать напоминало корзинку, в которую положили подушку для мягкости. Народу в просторном, практически лишенном мебели или украшений, их роль играли по большей части охотничьи трофеи, шкуры и головы зверей, помещение было изрядно, и не только охрана и советники короля. Так-то он и не король, просто заклинание перевода в итоге остановилось на этом титуле как самом близком. В любом случае, приглашение хотя и было персонально мне, но не одному мне. В дальней от правителя половине помещения собралось с пару десятков человек разнообразного вида. Уже по инциденту со стражем болот было понятно, что прибыли не только мы с гильдмастером. Он, к слову, таки рассказал мне забавную историю о заговоре, когда группа бойцов из оппозиционного королю племени прибыли в столицу для свержения правителя. В первый же день они основательно напились крепленным вином, и очень быстро весь город знал, для чего они прибыли. Можно подумать, что их немедленно арестовали, но куда там. Протрезвев, они как ни в чем не бывало направились во дворец, где были все еще не арестованы, просто биты. Закончилось все тем, что они выразили уважение к королю и поступили к нему на службу. Непостижимая страна, да уж, мы собрали вас, достойных мужей, голос короля разнесся неожиданно, неестественно даже, звучно, заполняя все помещение. Магия определенно, дабы поручить вам великое дело. Как вам должно быть известно, наш род восходит к древним богам сей земли, почему и право на владение и правление за нами. Но за давностью веков много утрачено, и появились сомневающиеся и спорящие. И чтобы прекратить раздоры, мудрейшие наши советники, он взмахнул руками, указывая на свое окружение, в первую очередь шаманистого вида старика по левую руку, отыскали усыпальницу предков наших. Поручаю вам спуститься в глубины ее и отыскать древнюю реликвию, подтверждающую притязания наши. И почему этой реликвией не воспользоваться кому-то из нас? Осведомился кто-то. О, да это же тот самый болотный здоровяк. Смело. Реликвия ответит тому лишь, в ком течет древняя кровь наша, спокойно ответил король. Брат ли наш ты? Здоровяк хмыкнул, но промолчал. Понятно, произнес вместо него худой мужчина, похожий на буддистского монаха, бритая голова, или просто лысый, оранжевая накидка с веревочным поясом, посох, но без навершия кольца, этот скорее походил на необычное копье. И какова награда? Помимо славы и любых других трофеев, что сможете добыть в усыпальнице, нашедший будет наречен князем и получит во владение землю от Красной Рощи до Серого Холма, 50 невольников, 100 коз, 100 овец, 50 свиней, или равноценную оплату по желанию и договоренности. Псевдомонах кивнул. Хаем, земли, рабочая сила и стартовый капитал. Довольно соблазнительно, вообще-то, не сказать, чтобы прямо очень много, но неплохо. Хотя, конечно, я не знаю, что там за усыпальница и с чем ее едят. Отказавшиеся же получат королевское порицание, будут наречены во всеуслышание трусами и подвергнуты насмешкам, продолжил государь. Он это сирь, хух, судя по реакции собравшихся, они восприняли это крайне серьезно, даже гильдмастер. Это куда серьезнее, чем можно подумать, пояснил он, догадавшись, о чем я думаю. С местными будет невозможно иметь никакие дела, даже далеко от столицы. Такая информация быстро распространяется. Немедленно отправляться, по крайней мере, не заставляли. Скорее, наоборот, похоже, ожидалось, что прибывшие кандидаты потусуются в столице, возможно, в последний раз, заодно примелькаясь, чтобы потом народ знал, как выглядят те, над кем нужно насмехаться за трусость. Ну, или восхищаться героичностью, это уж как пойдет. К сожалению, и никакой информации об усыпальнице, кроме ее местонахождения, не слишком точного, тоже не дали. Я так понимаю, отвертеться от этого будет проблематично, вздохнул я. Гильдмастер кивнул. Вот как раз поэтому я и спрашивал, не хочешь ли остановиться на стали? 11. Остановиться на стали, или выбрать что-то другое? Я задумчиво рассматривал ассортимент оружейника. С кузнецами у местных было получше, чем с каменщиками, но все же очень не очень, если не считать редких на поверхности дворфов. Так что Йохан направил меня к сотрудничающему с гильдией кузнецу. Хоть у меня и билд мага, но обзавестись чем-то из его продукции было сразу несколько причин. На самом деле, все было довольно сложно. Поскольку избежать отправления к усыпальнице не выйдет, король и его советники предусмотрели даже возможность медленно идти к ней в надежде, что за время пути кто-то еще решит проблему. Нужно было как-то подготовиться, в том числе обзавестись оружием и бронькой. Полноценные латы не только дорогущие, но и очень некомфортные в здешнем климате. Не то, чтобы у меня были мысли ими обзавестись, но некие защитные элементы вроде, не знаю, наручья или нагрудника имели смысл. Плюс оружие ближнего боя таки может пригодиться, а у меня из холодника только бронзовый, не боевой, нож и собственные когти. Они, пожалуй, могут быть покруче дворфского ножика в этом плане. А еще у меня в резерве был профессиональный воин, которому тоже что-то могло пригодиться. Проблема, однако, в том, что я все еще не был уверен, стоит ли призывать кого-то из двух доступных мне вариантов. Добрыня, Эмиль, в обоих случаях у меня были аргументы против, пусть даже я сам осознавал их спорность. В случае Эмиля было, в первую очередь, некое чувство обмана. Я честно хотел найти способ вернуть бедняге человеческий облик, но это может оказаться невозможно, а давать ложную надежду, да и вообще, давать такое обещание, рискуя выглядеть лжецом, пытающимся таким образом подтолкнуть к сотрудничеству. Мысли об этом были достаточно неприятными, чтобы я не решался воспользоваться призывом. Плюс, были и более практические соображения. Как я объясню его окружающим? И ладно еще внешний вид. Это, как ни странно, объяснить можно достаточно просто. Кукла со вселенным духом. Но где я его взял? Да еще в таком случае ему придется изображать соответственное поведение. Неправильно это. Что до Добрыни. Прежде всего, я все еще не уверен, как работает этот призыв. Выдергивает реального персонажа из его мира, создает некую копию, воссоздает после смерти. Второй и третий варианты, ладно, особенно третий. Но первый самый маловероятный, да, но слишком проблемный, чтобы использовать его с богатырем. Прибьет же, и будет в своем праве, по большому счету, хоть это и глупо. Самый вероятный шанс возвращения обратно, через все ту же гачу. Так что я предпочел бы призывать его только если прижмет, но тогда не выйдет заранее приобрести подходящее оружие и доспех, а будут ли они у призванного, вопрос. Сложная штука, моя жизнь. В конце концов, посовещавшись с Вейсом, я ограничился приобретением приличных размеров стального ножа. По крайней мере, этот кузнец был в состоянии создавать стальные вещи и дубинки с железными кольцами. Моя магия крови позволяет наносить весьма мощные удары, и в сочетании с верным ударом в некоторых обстоятельствах такая дубинка может оказаться эффективнее рассеивателя. Тем более, что заряд того все же ограничен, пусть и восстанавливается. А нож лучше иметь в запасе разные типы урона, пусть я и не в игре. В реале это тоже имеет смысл, особенно в мире, где обитают существа вроде слаймов. Еще можно было бы приобрести всяческой алхимии, но у меня уже имелось несколько пучков целебных трав с лутинга, плюс чистая вода, плюс зелье выносливости и огненное масло. Ассортимент местного алхимика был не сказать, чтобы прямо сильно лучше, в плане лечилок так и вовсе как бы не хуже, по крайней мере за приемлемые деньги, и при этом стоило все это весьма ощутимо. Жизнь, конечно, дороже, но мне ее потом еще на что-то жить. Тратить большую часть своих финансов на зелье с крошечной прибавкой эффективности, оно того определенно не стоит. С амулетами было и того хуже. Йохан не раз упоминал, так, к слову в разговоре, что местные торговцы амулетами в массе своей откровенные аферисты, или просто наживаются на том, что аборигены весьма суеверны, и настоящих, магических, амулетов в продаже, единицы, да и те, на уровне имеющихся у меня, отпугивать насекомых, защищать от жары, сохранять свежесть воды, в том духе. Воспользовавшись обнаружением магии, я убедился в его правоте. Будь я главным героем попаданства ГМ, в смысле шаблонного попаданства вроде тех, что всплывали в моей туманной памяти, тогда наверняка наткнулся бы на невзрачную побрякушку, лежащую в пыльном углу, оказавшуюся могущественным артефактом. Или мне ее всучил бы подозрительный незнакомец. Ну, тут я могу рассчитывать разве что на Гачу. Да и то, ее предыдущие случаи особого оптимизма не внушали. В любом случае, амулеты тоже пролетали, хотя я и нашел-таки с помощью обнаружения несколько настоящих. Заклинание даже позволяло примерно ощущать их функции. Увеличение потенции, силы рук – это разные амулеты, если что, приглушение запаха и звука шагов, и общее укрепление. Причем все они не были выставлены, а скрывались в глубинах лавок. Я и ощутить-то их смог, поскольку стены в зданиях абы какие, так-то толстый камень вполне себе блокировал действие обнаружения магии. В общем, глухо. В плане магической поддержки я мог рассчитывать только на себя. Впрочем, тут тоже были кое-какие идейки. Хотя я так и не смог протестировать на Калагане, и, подумав, решил не пробовать с Йоханом, но у меня был еще один кандидат на освоение новых видов магии. Вейс. Обычно маги учат магию из гримуаров, а я хочу попытаться научить гримуар новой магии. Что-то тут явно не так, хе. Ну, не так было многое. Я этого вообще не понимаю, неохотно, но категорично сообщил Вейс. Для меня это воспринимается примерно как чтобы получить круг, сделая из квадрата треугольник несколько раз, сперва вправо синим, потом влево зеленым. Это он на моей попытке донести до него принципы создания заклинания Диа, слабого исцеления. Ну, я не особо и надеялся, что выйдет, там специфичная магия, еще и питаемая духовной силой, а не собственно магией. Магия из Ексилии ему не подходила, поскольку в ней имелся серьезный жестовый компонент, а у гримуара отсутствовали руки. Тоже с магией ДД. Магия крови, очевидно. Белая магия финальной фантазии ее гримуар какое-то время пытался освоить, что давало странные визуальные эффекты вроде черного тумана, но в итоге просто отказался продолжать, не объясняя причин. Впрочем, от затеи в целом он не отказался, только от этой магии. Ну, у меня все еще оставались варианты, так что мы продолжили. Пожалуй, самым простым заклинанием в моем теоретическом репертуаре было сверкание Эразмуса. И, с ним, наконец, произошла подвижка. Правда, совсем не та, что ожидалось. После серии задумчивых хмм угу, и от погрузившегося в себя гримуара, он выдал, с моей помощью, медленно полетевший вперед шарик черного света, испускающего черные же искры.